В прошлой жизни Марту довелось дважды побывать по делам в Южной Корее, и теперь он тщетно пытался найти в окружавшем его ландшафте хоть что-то знакомое. Увы, нынешний Чимульпо ничем не напоминал будущий пригород Большого Сеула. Все куда скромнее, проще и никаких высоких технологий. Единственным признаком цивилизации казалась широкая двухполосная асфальтовая дорога от порта до сеттельмента, вдоль которой они и пошли. Вокруг царила обычная для городов Восточной Азии толчия, сквозь которую, надрывая клаксоны, пытались пробиться редкие автомобили. Кое-где, прямо на улице, стояли маленькие печи, на которых владельцы готовили нехитрую снедь для толпящихся рядом клиентов. Желающие подкрепиться платили монетку в 5 вон и получали свою порцию лапши, или, как называли ее корейцы, рамена с острым соусом. Солнце после относительной утренней прохлады начинало все ощутимее припекать. Март снял фуражку и вытер вспотевший лоб рукавом. И подумал, что следует обзавестись белым чехлом на тулью, а еще лучше подыскать чего-то полегче, к примеру, канотье, панаму или бейсболку. «Есть охота», — мечтательно прошептал Витька, вдохнув аромат местной кулинарии. «Давай присядем, пожуем, заодно и тащить меньше придется». «Потом, когда с делами раскидаемся». «Оно, конечно, да». «Сколько в тебя влезает растущий организм? Мы же 3 часа назад плотно позавтракали». Несчастному Киму оставалось лишь вздыхать, мечтая, что его непреклонный друг наконец-то сжалится или хотя бы проголодается. «Увы». Тот продолжал целеустремленно шагать, не обращая на вкуснейшие запахи и страдающего товарища ни малейшего внимания. Тут, как назло, развязался шнурок на ботинке, а когда Виктор его завязал, то и не подумавший его дожидаться в Охромеев, ушел так далеко, что его пришлось нагонять бегом. Охватившее Марта стремление как можно скорее увидеть заветный крестик было так ощутимо, что он не мог и не хотел думать ни о чем ином. Еще не вполне ясный голос интуиции буквально толкал его вперед, заставлял прибавлять ходу, а он, давно привыкший доверять чуйке, и не думал ей возражать и тем более сопротивляться. Так они и допылили до места. Широко шагающий целеустремленный Вахромеев и несчастный, усталый, проголодавшийся Ким. «Ломбард господина Хвана», — гласила сразу на русском, корейском и английском широкая вывеска. «Оказывается, я хангыль умею читать», — удивился Март про себя. Приятно обнаружить новые познания, пусть, как тут же выяснилось, довольно поверхностные. Реципиент к своим 16 годам усвоил лишь пару сотен часто встречающихся слов и выражений. Внутри заведения царили прохлада и тишина. Тяжелые гардины на окнах были опущены, и, несмотря на горевший под потолком явный электрический светильник, в помещении было довольно сумрачно. Вдоль одной из стен были устроены полки, на которых, бросая тусклые блики, стояли бронзовые Будды. Рядом с ними теснились старинные фарфоровые вазы, чугунные керамические чайники, фигурки драконов из слоновой кости и бог знает что еще. Единственным признаком цивилизации в этой коллекции, способной сделать честь любому музею, оказались парочка патефонов, пишущая машинка Ундервуд и мечта любой домохозяйки фирмы Зингер. На других стенах висели мечи, сабли, ножи всех видов и форм, кремниевые фитильные мушкеты и другие старинные приспособления для умерщвления себе подобных, по какой-то странной прихоти, перемешанной с расписными зонтиками и прочими легкомысленными аксессуарами в восточном стиле. Посреди помещения, перегораживая его пополам, стояла массивная витрина, где под толстым стеклом были собраны наиболее ценные вещи. Часы самых разнообразных видов и форм, от солидных брегетов до легкомысленных дамских брошек со стрелками. Золотые и серебряные портсигары, заколки для галстуков, запонки и тому подобные мелочи, помогающие создать образ преуспевающего человека. Отдельно лежала ювелирка. Кольца, перстни, серьги, подвески, колье и даже целые гарнитуры. Вот только энклопиона нигде не было видно. «Молодые господа ищут что-то конкретное?» Вежливо поинтересовался молодой кореец, служивший, очевидно, приказчиком. Несмотря на то, что вид у зашедших в ломбард мальчишек был не слишком презентабельным, держался он подчеркнуто вежливо. А значит, заведение здесь достаточно приличное. Да, после недолгой паузы, необходимой для того, чтобы собраться и на полную мощь включить обаяние, ответил ему Март. И что же? Наш директор оставил здесь небольшую вещицу в залог. Я хотел бы ее выкупить, но, к сожалению, ее нигде не видно. Вы ее продали?» «У вас есть квитанция?» — вопросом на вопрос ответил клерк. «Конечно», — кивнул Вахрамеев, доставая из кармана квиток. «Все понятно, молодой господин», — сдержанно улыбнулся кореец. «Эта вещь поступила не так давно и еще не выставлена на продажу. Дело в том, что мы даем время нашим уважаемым клиентам выкупить свои вещи обратно. Такова политика нашего ломбарда». «Замечательно», — кивнул Март. «Могу я удостовериться?» «Разумеется. Соблаговолите немного подождать». Не прошло и минуты, как в руках приказчика появилась маленькая коробочка из древесины вишневого дерева, открыв которую он показал мальчишкам Энкалпион. Выглядел он, прям скажем, не слишком шикарно, но Марика при виде его будто ударила током. Хотелось вырвать его из рук работника ломбарда, чтобы ощутить руками тяжесть, после чего спрятать на теле и больше никогда и никому не отдавать. «Не так быстро, молодой господин», — защелкнул крышку кореец. «Как вам будет угодно расплатиться?» «Пожалуйста», — протянул ему вексель Март. «Извините», — сделанным сожалением ответил приказчик, — «но в нашем ломбарде не прин...» Все это время Вахрамеев буквально давил его своим взглядом. И чем дальше, тем более неуверенной становилась речь приказчика. «Это мой крест», — негромким голосом, от которого даже у просто стоявшего рядом Витьки по спине разбегались мурашки, прошептал Вахрамеев. «Он должен вернуться к владельцу. Воронин скоро приедет и погасит свой вексель». По обычно непроницаемому, как у многих азиатов, лицу было видно, что он вот-вот сдастся, но в этот момент в зал буквально влетел сухонький старичок и с размаху отвесил нерадивому служащему сочную оплеуху, а за спиной мальчик выросли двое крепких мужчин неопределенного возраста. «Отдайте мне мой крест», — не обращая внимания на охрану, глухо потребовал Март, с каждым словом усиливая давление. Взгляд старика, оказавшегося владельцем ломбарда, встретился с глазами мальчишки, и некоторое время между ними шла борьба. Мир привычно преобразился. Появилась объемная картинка со стороны. Вот только теперь в ней добавилось нечто новое. Март видел, как вокруг его фигуры появился прозрачный кокон из непонятной материи, или скорее энергии, от которого щупальцами в разные стороны исходит сила. Ее было много, она вырывалась протуберанцами, растекалась повсюду, захватывая все пространство внутри торгового зала, воздействуя на окружающих грубо, прямолинейно и неумело. И если одним из них он мог управлять, остальные просто впустую растрачивали его ресурс. Зато у торговца средоточие силы, находящееся на уровне сердца, смотрелось скорее миниатюрно, эдакое светящееся, но плотное и четко выстроенное под одну единственную задачу структура, цель которой – защитить хозяина от любого внешнего воздействия. «Я бестолку хлещу сырой силой куда попало, но его мне не продавить, значит, пока отбой». Март остановил атаку, признавая поражение, едва заметно поклонился старику. «За науку!» И получил такой же еле ощутимый кивок головы, скорее даже движение глаз. «Если молодой господин желает получить свою вещь», словно ничего не произошло, невозмутимо заметил Хван, «ему следует прийти с деньгами или прислать человеку, у которого они есть». «Хорошо», — кивнул Март, «в таком случае я не прощаюсь». «Как вам будет угодно. Не забудьте забрать расписку и вексель». «Ах, да, конечно», — с досадой отрывисто ответил озадаченный неудачной попыткой воздействия юноша. «И мой вам совет», — чуть покровительственно и снисходительно довершил свою победу хозяин ломбарда. «Попробуйте обналичить его в ближайшем отделении русско-корейского банка. Ближайший — в паре кварталов в сторону центра. Мимо не пройдете». «Еще раз спасибо», — окончательно восстановив самоконтроль, куда увереннее ответил Март. «Обязательно так и сделаю». «Что это было?» — бросился расспрашивать его Ким, как только они покинули ломбард. «Я чуть сам у приказчика крест не выхватил, чтобы тебе отдать». «Ты что, одаренный? А почему раньше не показывал? Да не молчи же!» «Сам в шоке», — глухо отозвался раздосадованный неудачей приятель. Он не просто узнал Энкалпион. Нет, тот манил его, будто живой. Требовал, чтобы хозяин не оставлял его в этой ужасной и тесной коробке, где он не может чувствовать биение сердца своего владетеля. Было трудно понять, что это – память тела юного Мартемьянова Хромеева или побочный эффект его способностей, но разлука доставляла почти физическую боль. «Тогда почему они тебе его не отдали?» – задал резонный вопрос Ким, похоже, не сомневавшись в могуществе этих самых одаренных. «Сил не хватило». «Говорил я тебе, надо подкрепиться», – наставительным тоном заметил товарищ. «Поели бы вовремя, тогда бы дело точно выиграло». «Ладно, пойдем перекусим», — согласился и впрямь, почувствовавший зверский голод Марк. «Только давай чего-нибудь горячего». «Точно!» — с готовностью согласился Витька. «Тогда к тебе силы сразу вернутся». Оглядевшись, друзья заметили на углу небольшой навес, под которым расположилась еще одна точка местного общепита, претендующая хоть на какой-то комфорт. Готовили там, в отличие от придорожных забегаловок, внутри дома, а для клиентов были расставлены лавки и столы. «Что хотите, мальчики?» — по-корейски спросил их улыбающаяся женщина в почти чистом переднике, за которым красовалась деревянная рукоять кухонного ножа внушительных размеров. «У вас есть лапша по-хайфынски от Жума?» «Конечно. А тофу?» «Для вас все найдется. И большой чайник нокчха?» «А сладкие булочки?» — лукаво улыбнулась владельца. «О-о-о!» — простонал едва не подавившийся слюной Витька и умоляюще посмотрел на своего друга. «И сладкие булочки!» — обреченно согласился Март. Если обычная порция лапши в придорожной забегаловке стоила всего 5 вон, то здесь этот праздник чревоугодия обошелся в целых 120. На эту сумму средняя корейская семья могла сытно питаться пару дней, да еще бы за ночлежку заплатить осталось. Но, видит Бог и все даосские духи, угощение оказалось очень вкусным. К тому же на русские деньги вышло всего 12 копеек. В отличие от быстро похватавшего еду Вахромеева, Ким наслаждался каждым кусочком неспосланной ему пищи. Ловко подхватывая палочками кусочек рамена, он тщательно макал его в соус, чтобы тут же отправить в рот и пережевывать с блаженной улыбкой. Затем пришла очередь соевого сыра, очень сочного и свежего, а после него маленьких, будто пампушки, булочек с медом, которым он запивал сладким чаем и довольно щурился. «Вкусно!» — со вздохом сообщил он давно поевшему товарищу, с явным сожалением отодвинув от себя чашку. «Приятного аппетита!» — напряженно ответил ему Март, не сводя глаз с ломбарда. «Что там еще?» — поинтересовался Витька. «Тебе эти люди никого не напоминают?» — вопросом на вопрос ответил ему приятель. От увиденной картины лениво обернувшийся Ким едва не сверзался с лавки. «Это же те самые, которые... И господин директор с ними! Что они там делают?» «То же, что и мы», — хмыкнул Марк. «Только у них есть деньги». «Бежим!» «Я без своего креста никуда не уйду», — мрачно покачал головой Вахромеев. «Что-нибудь еще, мальчики?» Снова появилась рядом с ними улыбающаяся владелица точки общепита. «Нет, Аджума, мы уже уходим», — ответил ей Март, протягивая 2 гривны. «Сейчас я принесу сдачу», — поклонилась женщина. «Не надо», — остановил ее юноша. «Лучше дайте мне свой нож». «Зачем он вам?» — удивилась та, протянув клинок рукоятью вперед. «Мне нужно кое-что отрезать», — обезоруживающе улыбнулся Марик, пробуя ногтем за точку лезвия. «Кажется, он у вас достаточно острый». Ломбард достался господину Хвану от отца, а тому от его отца и так далее со времен основания королевства Чосон. Пусть называлось это тогда немного иначе, суть от этого не менялась. Дешево купить, пользуясь тяжелым положением клиента, чтобы потом выгодно продать. Кто только не пользовался услугами старого корейца. Важные чиновники и бандиты, обедневшие аристократы и иностранные офицеры. Приходилось слышать и мольбы, и угрозы, а иной раз и переживать нападение. Бывало, он уступал грубой силе или власти, но благодаря высоким покровителям чаще умел отбиться. А вот сегодня все могло кончиться плачевно. «Дядюшка, зачем вы унизили меня при клиентах?» — обиженно пробубнил племянник Чон. Взятый когда-то из милости мальчишка прижился и уже наверняка представлял себя на месте главы семейного дела, ведь у старика Хвана не было наследников. Но как можно оставить ломбард такому идиоту? «А что, надо было ждать, пока ты отдашь залог даром?» — — высоко поднял брови хозяин. «Но ведь сопляк принес вексель», — не очень уверенно возразил приказчик. «Бьюсь об заклад, на его счету нет таких денег», — отмахнулся дядя, рассматривая странный русский амулет. «Вроде бы ничего такого в нем нет, просто изображение русского бога на складывающемся кресте. Но что-то в нем все-таки есть. Недаром ведь за ним пришел одаренный. И если бы не оберег, висевший на груди старого ростовщика, он ничего бы не понял, а тоже подчинился этой страшной силе». Пока он так раздумывал, в ломбарде появились новые посетители, среди которых Хван не без удивления признал господина Воронина, совсем недавно принесшего тот самый крест. Вместе с ним явились какие-то мутные типы, от которых за версту разило опасностью. Но старый торговец, почуяв солидный прибыток, готов был рискнуть. Но все же сделал незаметный знак охранникам, чтобы были настороже. «Здравствуйте, любезный», — явно нервничая начал коллежский асессор. «Я желал бы выкупить свой заклад». «Как вам будет угодно», — поклонился хозяин, незаметным движением отправив шкатулку с энклопионом в карман. «Соблаговолите предъявить квитанцию». «А без этого нельзя?» «Сожалею, но порядок есть порядок», — развел руками Хван, державший в руках эту самую квитанцию не далее, чем четверть часа назад и потому уверенно ведший свою игру. «Видите ли», — помялся Пантелей Митрофанович, «к несчастью, я некоторым образом утерял расписку, а потому хотел бы как можно скорее вернуть свою вещь, пока ей не воспользовался кто-нибудь другой». «Боюсь, в таком случае мне будет трудно вам помочь». «Вы что же мне не верите?» — с видом оскорбленной невинности воскликнул Воронин. «Я требую, вы слышите, требую, чтобы мне вернули мою собственность». «Нет ничего проще, почтенный господин. Просто если у вас нет бумаги с моей печатью и подписью, вам придется заплатить не залоговую, а полную стоимость». «Сколько?» — глухо спросил Гофман, которому до смерти надоели все эти словесные кружева. 600 000 вон. «Вы верно шутите?» Задохнулся от непомерности суммы директор приюта. «Сколько-то в нормальных деньгах», — переглянулись между собой бандиты. 500 рублей золотом», — любезно отозвался Хван. «С вашего позволения, почтенные господа, я никогда не шучу на подобные темы». «Кажется, эта желтомордая обезьяна над нами издевается», — злобно ощерился Цибинский, но ничего не предпринял, потому что за спиной возмущавшихся клиентов, как по мановению волшебной палочки, возникли охранники. «У меня нет таких денег», — понурившись, сообщил Пантелей Митрофанович. «Что значит нет?» — воскликнул поляк. «Черт с вами, мы заплатим», — поспешил вмешаться, пока скандал не превратился в нечто непоправимое Гофман. «Несите товар». «У вас есть вся сумма?» — на всякий случай осведомился кореец. «Конечно», — криво усмехнулся главарь и, сунув руку за пазуху, показал пачку банкнот, полученных накануне от заказчика. Этого Хван не ожидал. Старик был уверен, что цена покажется им непомерной, и они откажутся, но деньги нашлись. Значит, делать нечего, артефакт придется отдать. «За эту финтифлюшку 50 империалов», — сплюнул с досады Цибинский. «Сделка есть сделка», — невозмутимо отозвался немец и, демонстративно плюнув на пальцы, принялся отсчитывать купюры. Делал он это очень медленно, иногда сбиваясь и начиная заново, пока полностью не завладел вниманием всех присутствующих. Закончив, выложил на стол получившуюся стопку кредитных билетов разного достоинства и сунул оставшуюся часть обратно за пазуху. «Соблаговолить присчитать», — заявил он немного расслабившемуся хозяину, незаметно нащупывая рукоять лежащего в плечевой кобуре револьвера. «Сию секунду», — с дежурной улыбкой потянулся к деньгам племянник господина Хвана. В этот момент началась пальба. Главарь бандитов не стал вынимать свое оружие, а выстрелил в стоящих за его спиной охранников прямо через пиджак. Его сообщник тоже не терял времени даром. Выхватив свой бульдог, он выпустил пару пуль в приказчика и его дядю. Все это заняло какие-то мгновения. Вроде бы только что Гофман отсчитывал купюры, а теперь на полу ломбарда валяются четверо корейцев, а в воздухе остро пахнет сгоревшим порохом. «Господи Иисусе!» — успел пробормотать Воронин, прежде чем в него выстрелил Цибинский. «Я уже стал беспокоиться, что ты и впрямь заплатишь этой старой обезьяне!» — нервно хохотнул поляк, убедившись, что директор приюта уже покинул этот бренный мир. «Я еще не выжил из ума», — хладнокровно ответил ему Гофман, легко, словно всю жизнь этим занимался, перескочив через прилавок. «Кажется, тут еще есть чем поживиться», — обратил внимание на витрину сообщник. «Мало времени», — отмахнулся немец, обшаривая тело хозяина заведения в поисках шкатулки. «Черта с два, я уйду отсюда с пустыми руками», — не согласился Цибинский и, разбив ударом рукояти бульдога стекло, принялся собирать лежавшие там ювелирные изделия. За этим занятием его и застала смерть. Убедившись, что стрельба внутри ломбарда стихла, Март уже привычно вошел в измененное состояние и мысленно осмотрел место трагедии. 4 трупа, 1 раненый и 2 бандитов, занятых сбором добычи. Неслышно проскользнув внутрь, он не стал никого давить силой, сосредоточившись на том, чтобы скрыть собственное передвижение. Добравшись до увлекшегося грабежом Цибинского, он, недолго думая, вогнал ему под лопатку одолженный в кафешке нож и тут же мысленно перекрыл дыхание. Не ожидавший подобной подлости поляк несколько раз дернулся, но ни стон, ни хрип не смогли вырваться из его парализованного горла, и он медленно опустился на засыпанный стеклянным крошевом пол. «Вот она!» — обрадованно воскликнул, найдя шкатулку с энкалпионом Гофман, после чего рявкнул сообщнику. «Поторапливайся, пока здесь не собралась вся местная полиция! Да где ты, черт тебя побери!» «Здесь я!» — ломающимся от волнения голосом ответил ему Март, завладевший револьвером бандита, и спустил курок. Краткоствольный бульдог оказался тяжеловат для мальчишеской руки, но на таком ничтожном расстоянии промахнуться Вахромеев не смог и вогнал в грудь главаря одну за другой 3 оставшиеся в барабане пули. В другое время убийство в себе подобного, вероятно, могло вызвать шок у юноши. Да и Марта в своей прошлой жизни вовсе не был душегубом. Но теперь, чувствуя зов артефакта, он почти не обратил на трупы ни малейшего внимания. Пусть они и образовались при его участии. Отбросив разряженный револьвер, он перебрался через прилавок и, буквально выдрав из холодеющих рук Гофмана шкатулку, выхватил энкалпион. Стоило кресту прикоснуться к коже молодого человека, как по его телу прошла дрожь. Глаза широко распахнулись, дыхание стало прерывистым, словно не хватало воздуха. А сердце забилось так сильно, будто хотело выпрыгнуть из груди. Впрочем, продлилось это состояние недолго, и быстро пришедший в норму Март еще раз оглядел место побоища. «Теперь я вижу, что это ваш крест», — слабым голосом прошептал оказавшийся еще живым Хван. «Что с вами?» — подскочил к нему парень. «Не беспокойтесь», — неожиданно хихикнул старик. «Пуля этого меченома ударила в мой талисман. Так что можете без опаски забрать свою вещь. Теперь я не смогу противостоять вашей мощи». «Поберегите силы», — помог приподняться хозяину ломбарда Вахромеев. «Может быть, стоит вызвать врача?» «Когда будете уходить, нажмите вон ту кнопку под витриной. В полицейском участке получат сигнал, и кого-нибудь пришлют». «Простите, господин Хван, но мне не хотелось бы фигурировать в их отчете о произошедших здесь событиях». «Вы можете на меня рассчитывать, молодой господин. Клянусь, я не стану ничего говорить о вашем участии в этом деле». «Благодарю», — кивнул Март, после чего, деловито обшарив обоих грабителей, забрал их деньги, не тронув только оружие и документы. Затем, отсчитав 100 рублей, вернул хозяину залог. «Кажется, мы в расчете?» «А вы далеко пойдете», — слабо улыбнулся ему на прощание ростовщик. Первым, что увидел, выходя из ломбарда Март, было перекошенное от ужаса лицо Витьки, крепко сжимавшего в руке обломок кирпича. Судя по всему, верный друг собирался броситься ему на помощь, но, к счастью, не успел. «Слава богу, ты жив!» — облегченно выдохнул он. «Что там такое случилось?» «Ничего особенного», — пожал плечами Вахромеев. «Просто нам нужно как можно скорее убраться отсюда». «Бежим!» — с готовностью согласился Ким. «Ну, зачем же ноги бить?» — непонятно отозвался Марик, обратив внимание на автомобиль преступников. «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти». Замучившись с капризным пуском, грабители просто не стали его глушить, и он все еще урчал, время от времени стреляя и выбрасывая в воздух клубы вонючего сизого дыма. Если бы не это обстоятельство, Марта не подумал бы связываться с незнакомой конструкцией самобеглой повозки. Но, будучи в прошлой жизни инженером, он решил, что разберется. Устроившись на сиденье, парень выжал педаль сцепления и вопросительно посмотрел на совершенно обалдевшего приятеля. Ты едешь? А ты умеешь этим управлять? Не боги горшки обжигают, хмыкнул Вахромеев и дернул за один из рычагов. На самом деле это оказалась вторая передача, но предвидевший нечто подобное Марик успел газануть, и взревевшее, как раненый слон чудо техники, рвануло с места в карьер. В прошлой жизни Вениамину Мартову приходилось бывать в разных ситуациях, от которых потом пробирал мороз по коже и дрожали колени. Но ни одна из них не могла сравниться с этой бешеной поездкой на незнакомом автомобиле. Что было тому виной? Архаичная конструкция или крайняя изношенность, Март так и не понял, но впечатлений набрался, как будто поучаствовал в гонках Формулы-1. Во-первых, у рулевого механизма был такой люфт, что приходилось постоянно ворочить баранкой, чтобы клятый драндулет не закончил путь в канаве или, упаси господи, никого не сбил. Во-вторых, подрулевые переключатели, принятые им по простоте душевной за поворотники, как оказалось, отвечали за угол опережения зажигания ручной газ. Хорошо, что упрямый агрегат ухитрился не заглохнуть до той поры, пока они не покинули город, оказавшись неподалеку от развилки дорог, ведущих в столицу королевства и их богоспасаемый приют. После этого двигатель зачихал и скоро окончательно замолк. «Ух!» — вытер грязный от пота и дорожной пыли лоб Март. «Кажется, приехали». Ответом ему был совершенно обалдевший от счастья взгляд Витьки. Дело в том, что Ким путешествовал на автомобиле ровно второй раз в жизни, и ему эта бешеная гонка невообразимо понравилась. «Мы ехали 30 верст в час!» Счастливо выдохнул он. «Да уж, летели», — хмыкнул в ответ приятель. «Вот только дальше придется пешком или на попутках». Говоря это, Вахромеев одновременно заботился главным. Вынул из кармана крест и, продев сквозь ушко крепкий шнурок, надел себе на шею. Сразу стало хорошо, словно он сделал нечто правильное и нужное. «А что случилось?» — поинтересовался вернувшийся в реальность друг. «Фиг его знает», — пожал плечами Вахромеев, заглядывая в широкую горловину бака. «Похоже, бензин кончился». «Жаль». «Черт с ним. Главное, что от ломбарда вовремя убрались. Давай посмотрим, может, тут есть что-нибудь стоящее, рвем когти». «Чего рвем?» — разъявил рот от удивления, прежде не слышавший подобного жаргона Ким. «Не бери в голову», — отмахнулся внезапно повзрослевший товарищ и принялся за осмотр салона автомобиля. Судя по всему, до создания перчаточного ящика, минуемого в просторечии бардачком, производители самобеглых экипажей еще не додумались. Однако на заднем сиденье нашлись два саквояжа, которые Март тут же и обыскал. Первый из них явно принадлежал выпивохе и ценителю женской красоты, чтобы не сказать бабнику. Но увлечение алкоголем указывали небольшая серебряная фляжка с неприкосновенным запасом коньяка на опохмел, складной металлический стакан, штопор и открывашка. А на повышенный интерес к слабому полу – роскошный набор порнографических открыток разной степени потрепанности, две колоды карт и несколько пачек предохранительных средств, обязательных к применению кабелирующими личностями, минимально озабоченными собственным здоровьем. «Кондом», – по слогам прочитал на одной из них Ким, после чего недоуменно спросил. «А что это?» «Я тебе потом объясню», – отозвался приятель, продолжая осмотр. Впрочем, больше ничего интересного в саквояже не оказалось. Так, пара не особо свежего белья, складной охотничий нож с экстрактором гильз, несессор с мыльно-рыльными принадлежностями, пачка патронов. Зато во втором саквояже нашлась папка из плотного картона, в которой оказался договор на аренду транспортного средства марки «Форд» неким подданным Российской империи Николаем Гофманом. Кроме документов и еще одного набора с бритвой, помазком и прочим, нашлась также жестяная коробка со шприцем и какими-то непонятными медикаментами. Вполне приличный швейцарский мультитул армейского образца и связка самых настоящих отмычек дополнили общую картину. А на самом дне, под парой, на этот раз чистого белья, хранился компактный вороненый пистолет в кобуре из мягкой замши. Вытащив оружие, Март нашел на щечках рукояти буквы FN и пришел к выводу, что это Браунинг. «Уже хорошо», — пробормотал он себе под нос, осматривая машинку. «А то уж думал, тут одно старье барабанное». «Дай подержать», — прошептал Витька, зачарованный видом оружия. «Только осторожнее», — предупредил приятеля Вахромеев, машинально вытащив обойму и щелкнув затвором, чтобы убедиться, что в патроннике нет патрона. То, что его лучший друг знает, как обращаться с пистолетом, поразило Кима едва ли не больше, чем умение водить автомобиль. Приняв дрожащими руками смертоносный механизм, он долго любовался его лаконично грозными и продуманными формами, испытывая при этом искренний детский восторг. Март тем временем продолжил осмотр и обнаружил таки запасную обойму. Что характерно, на кобуре не было для нее кармашка, но имел скрепление для поясного ремня. Очевидно, тот, кто заказывал аксессуар, решил, что с ним будет не так удобно, а если для решения проблемы не хватит 8 патронов, то и остальные не помогут. «Дыщ, дыщ!» – изобразил звук выстрела, расплывшийся в совершенно идиотской улыбке Ким, после чего не без сожаления вернул игрушку товарищу. «Интересно», – задумался Вахрамеев, также машинально вернув обойму на место и пряча пистолет за пазухой. «А почему их баулы лежат на заднем сиденье?» «А где им еще лежать?» – удивился Виктор. «Ну, вообще-то есть багажник», – пожал плечами приятель и направился к кормовой части автомобиля. Строго говоря, багажником это приспособление, или скорее архитектурное излишество, назвать было затруднительно. Больше всего оно напоминало сундук, зачем-то прицепленный позади экипажа. Немного повозившись, Март сумел справиться с хитро выдуманным замком и отщелкнул тяжелую, как все грехи мира, крышку, но только для того, чтобы тут же опустить ее в состоянии крайнего обалдения. «Кто это там?» — округлил глаза его самозваный Санчо Панса. «Помоги лучше», — огрызнулся друг, после чего они вместе вытащили наружу непонятно как оказавшуюся в машине Фимку и положили ее на задний диван. «Она не умерла?» — испуганно спросил Витька, наблюдая, как приятель расстегнул на девушке ворот кофточки, закатал рукава, после чего приложил ухо к груди. «Тише ты», — цыкнул на него тот и продолжил свое дело. «Ну как?» «Сердцебиение есть», — коротко ответил Марик. «Следов инъекций нет». «Что это значит?» «Что ей не вкололи никакой гадости, значит, она скоро должна прийти в себя». «Ефимий, очнись!» — умоляюще прошептал Ким и осторожно похлопал по бледным щечкам девушки. Убедившись, что эти робкие попытки реанимации ни к чему не привели, деятельный сын русского и корейского народов снова повернулся к приятелю. «И что теперь делать?» «Ничего, ждать, пока очнется». «Вообще ничего нельзя сделать!» В раскосых глазах Виктор плеснулось такое отчаяние, что Март устыдился собственного спокойствия. «Не волнуйся так», — попытался он ободрить товарища, но тот его не услышал. «Послушай», — лихорадочно блестя глазами, взмолился Ким. «Ты же одаренный, а значит, можешь лечить». «В смысле?» «Ну, пожалуйста, не дай ей умереть». И зачем-то добавил, словно это был весомый аргумент. «Ведь она такая красивая». «Значит так», — решительно возразил Вахрамеев. «Я не врач и не мать его экстрасенсы, что нужно делать, чтобы лечить, не знаю. Мало ли что может случиться. А вдруг она память потеряет или, хуже того, умрет? Ты этого хочешь?» «Нет», — шмыгнув носом, угрюмо отвечал Витька и в расстроенных чувствах присела рядом с одноклассницей на диван. «Не лезь!» — буркнула та и попыталась спихнуть его своей крепкой ножкой. «Ой!» — подскочил, как ужаленный Ким. «Она, кажется, очнулась!» «Аллилуйя!» — без особого энтузиазма отозвался друг. Судя по всему, к Ефимии впрямь вернулось сознание, а вместе с ним подозрительность и склочный характер. «Как я здесь оказалась?» — начала расспрашивать она, попутно ощупывая свою одежду. «И почему у меня кофточка расстегнута? Вы что со мной собирались делать? Ну-ка, отвечайте!» Выкрикивая все это, девушка постепенно распаляла себя, что совершенно не мешал ей торопливо застегивать крючки на одежде. Закончив с гардеробом, она выскочила из автомобиля, явно планируя перейти от недоуменных вопросов к расправе. «Стоп!» — встал на ее пути Март, одновременно постаравшись осторожно, даже бережно ментально успокоить Фимку. «Мы нашли тебя в автомобиле бандитов», — размеренно и негромко принялся объяснять он взбудораженной девице. «Как ты там оказалась, не знаем. Ты сама вообще что-нибудь помнишь?» «Нет». Растерянно помотала головой староста класса, как будто наткнувшись на невидимую стену. «Что, совсем ничего?» «Пантелей Митрофанович собрался куда-то уезжать», — медленно начала припоминать девушка. «Я спросила, куда? А этот страшный человек, у него был револьвер!» «И что?» «Он меня ударил!» «А что было потом?» «Второй хотел меня убить, но господин директор заступился, и они его побили». «Вот даже как!» — удивился Март, никак не ожидавший подобной самоотверженности от Воронина. Тогда первый бандит, он еще так странно пришепетывал при разговоре, предложил продать меня. «Куда?» — подался всем телом вперед Ким. «А что такое бордель?» — неожиданно спросила девушка и прикусила губу, будто силясь вспомнить. «Это сейчас не важно», — с непроницаемым видом ответил Март. «Продолжай». «А потом он мне какую-то тряпку под нос сунул, и с тех пор я ничего не помню». «Понятно. Значит, в одном из флаконов эфир или хлороформ». «В каких флаконах?» — подозрительно прищурилась, начавшая понимать, что с ней произошло Фимка. «И вообще, где Пантелей Митрофанович?» «Нашего директора убили бандиты, и с тобой было бы то же самое, если не хуже». «Март с ними разделался, а потом мы их машину угнали!» — выпалил, делая круглые глаза Витька. «Ой!» — испуганно вскрикнула девушка. «А вы мне не врете?» В ответ на этот совершенно логичный с женской точки зрения вопрос, Март лишь закатил глаза и отошел в сторону, уступив влюбленному Витьке возможность успокоить взбудораженную недавними происшествиями даму сердца. А сам занялся сортировкой доставшихся от киллеров вещей, отбирая полезные и укладывая их в вещмешок. Узнать, чем увенчались бы усилия Кима, им не удалось, поскольку рядом неожиданно появилось новое действующее лицо. То есть отец Василий на приютском пикапе. Заметив одиноко стоящую у обочины форт, рядом с которым терлись его ученики, батюшка, недолго думая, притормозил. «Вот они где!» — строго насупив брови, начал он. «У нас не весь что учинилось, а вы куда-то ушились и не пойми, чего вытворяете». «Здравствуйте!» — как обычно не кстати высунулся со своего сиденья Фимка. «И ты здесь!» — изумленно обвел всех присутствующих глазами священник, после чего его мысли потекли по накатанной колее. «Сбежали!» — укоризненно воскликнул он, заметив потрепанный вид девушки. «Подище и прелюбодействовали, окаяны!» «Что вы, батюшка!» — хором возмутились обвиняемые. «Не лгите отцу своему духовному, грех это! Вот я Пантелею Митрофановичу доложу про ваше художество!» «Убили Воронина», — мрачно ответил возмущенному священнику Март. «Как?» — ахнул не ожидавший подобного поворота событий отец Василий, после чего еще раз обвел глазами учеников, будто видел их впервые, и продолжил уже совсем другим тоном. «Ну-ка, чадо мое, расскажите-ка мне все с самого начала». Делать было нечего, и молодые люди поведали все своему духовнику. То есть говорил в основном Мартемьян, Виктор иногда поддакивал, а на долю рабы Божьей Ефимии доставалось ахать и жадно слушать подробности произошедшего. Формулировал Вахромеев предельно кратко. Приехали в Чемульпо, нашли ломбард, куда пан директор, не удержался он от понятной только ему подколки, мой крест сбагрил. Зашли туда, показали квитанцию, убедились, что вещь на месте, только хозяин нас послал вместе с векселем. Делать нечего, сели на улице заесть неприятность. «А тут эти бандиты на машине с Пантелеймоном Митрофановичем подкатили внутрь прямиком, зашли, даже мотор не глушили. А потом Март ножик у торговки взял и за ними следом, а мне сказал, сиди не дергайся. Я и встать со стула не смог, словно приморозило». Витька перевел взгляд на друга, передавая эстафету повествования. Мартемьян пожал плечами. Началась пальба. Эти двое всех положили, а потом я их. «Как же ты сумел?» — ахнул священник, испытывающий, глядя на глазастого тонкого 16-летнего подростка. Они стали лавку грабить, отвлеклись. Ну и голову им задурил малость. А так ничего, ловкие черти. «Не чертыхайся!» — привычно одернул отец Василий. «Прошу, не буду». Покладисто согласился Март. «Вот, значит, как!» — вздохнул священник, выслушав импровизированную исповедь. «Лихо вам пришлось, однако чем это ты им головы дурил?» «Силой, святой отец!» — без тени эмоций спокойно ответил новоявленный одаренный. «Понятно!» — задумчиво протянул отец Василий. «Вот оно, значит, как! Одаренный в нашем приюте вырос, а мы ни сном, ни духом. Ох, тише мне!» «Но теперь-то с нами все будет хорошо», — с надеждой в голосе спросила Фимка. «С тобой-то, конечно», — отозвался батюшка, «а вот...» «Отец Василий», — перебил Март пространное рассуждение иеромонаха. «Мы что, так и будем стоять посреди дороги, как три тополя на плющихе?» К чести священника надо сказать, что соображал тот всегда быстро. «А что ты предлагаешь?» «Садимся в пикап и валим в сторону приюта, пока ветер без сучков. По пути еще успеем поговорить. А сейчас надо отсюда убираться поскорее. Я в поселке появляться не стану, сойду раньше. А Фимку вы, батюшка, лучше отправьте от греха куда подальше на время. Если приедут сыщики, а без них помянить мое слово не обойдется, то ее не найдут, значит, она и проболтаться не сможет». Девочка только фыркнула возмущенно, ничего не возразив. Свои сидры они закинули в кузов пикапа. В последний момент Витька, хлопнув себя по лбу, подскочил к Форду и сдернул с заднего сиденья плотный плед, которым могли укрываться в пути пассажир Ландо. Свернул и запихал к себе в мешок, который сразу раздулся до солидных размеров. «Пригодится. Чего вставлять?» — пояснил он свои действия, первым забираясь в кабину. Они быстро загрузились в автомобиль. На широком диване хватило места не только для священника, но и для всей троицы худосочных подростков. Март уселся с края у двери, чтобы при всяком варианте иметь возможность действовать. Заворчав мотором, машина медленно тронулась с места. «Витю тоже укрыть надобно», — задал очередной вопрос священник. «Я Марта не брошу», — решительно заявил Ким. «И вообще он теперь одаренный, ему все дороги открыты». «Это верно», — хмыкнул отец Василий. «И его на всех этих путях добрые люди с револьверами ждать будут. Ты хоть понимаешь, как опасно даже просто рядом с ним находиться, отрок неразумный?» «Он же их убил», — удивилась чистая помыслами дитя русско-корейской любви. «Верно. А вот те, кто их послал, остались», — спокойно, как о чем-то обыденном заметил Вахромеев. «Все равно», — уперто возразил Виктор, — «я с тобой пойду». «И разговоров быть не может. Ты, чадо, вместе со мной поедешь в приют», — строго и весомо заявил священник. «Вы, батюшка, зря на Витю давите. С вами его оставлять никак нельзя. Подыщу безопасное место и там устрою. В приюте он первый кандидат на потрошение, в смысле, на допрос с пристрастием». «Почему?» «Это очевидно», — терпеливо пояснил он. «Если за мной наемных убийц послали, значит, кому-то я очень мешаю. Большие деньги не платят за безымянных сирот». «Глубоко и несуетно мыслишь, по-взрослому», — отец Василий бросил на Марта задумчиво удивленный взгляд. «Прежде я в тебе такой разумности не замечал». «Сила дает знания, батюшка», — спокойно ответил Вахромеев. «Тут ничего не скажу. Сам я не одаренный. И что вы там видите и думаете, не ведаю. Припомни-ка, Мартимиан, документов от злодеев никаких не осталось?» «Договор на аренду Форда», — четко ответил Март. «А с убиенных тобой ничего не взял?» — спросил поп. «Ни оружия, ни бумажников?» «Нет», — помотал головой парень, не став на всякий случай упоминать про Браунинг. «Только деньги». «Много ли?» «Не считал, батюшка, но пачка большая». «Значит, на первое время хватит», — удовлетворенно кивнул иеромонах. «Поехать-то есть куда?» «Разберусь. Вы уж простите, но и вам лучше ничего не знать». «Тоже верно. Многие знания, многие печали. У вас самих хоть какие-то документы имеются?» «Метрики аттестата нам Воронин выдал». «С чего это он так расщедрился? А, понимаю, ты же нынче одаренным стал. Покажи-ка мне бумаги». Друзья продемонстрировали заверенной подписью директора и печатью бланки. «Ну, так я и думал», — покачал головой, окинув бумаги беглым взглядом отец Василий. «Они же недействительны». «Как это?» «Нужны подписи других учителей, а на метрике священник, то есть моя, раба Божьего Василия. Ну, это не страшно. Сейчас встанем вон у того лесочка, я подпишу все, будет полный порядок». «Спасибо, отче». «Это что?» — лишь отмахнулся священник, сворачивая с грунтовки на небольшую петляющую среди деревьев колею. Отъехав еще на пару сотен метров от трассы, поп остановил пикап и заглушил двигатель. Внезапно тишина обрушилась на друзей. В ней сразу стали слышны голоса птиц, шелест листвы под порывами ветра. «Вот здесь, чадо мои, расстанемся», — решительно заявил батюшка. «Долго ли, коротко наш разлук продлится, одному Господу ведомо». «А почему здесь?» — немного испуганно спросила Фимка. «Надо так», — пешком шепнул ей на ушко Витька, всю дорогу радовавшийся, что сидит с ней рядом. «Дозволь на крест посмотреть», — попросил вышедший тем временем из-за руля отец Василий. «Да ты не опасайся, не отниму, чай не Воронин». И все же Мартемьян не стал передавать распятие в чужие руки, просто вынул из-под рубахи и показал. «Любопытно. А ведомо ли тебе, отрок, что сие не просто крест, а энкалпион, что означает ковчежец? Ну-ка, попробуй его открыть». Март некоторое время то так, то эдак рассматривал чудесный артефакт, но так и не отыскал тайной задвижки или кнопки. Сосредоточившись, он посмотрел на предмет в своих руках с помощью силы. И сразу возникла яркая точка, одного прикосновения к которой оказалось достаточно, чтобы створки раскрылись. «Quod erat demonstrantum», как говорили древние латиняне, кивнул священник. «Что это?» — ахнул Март, как зачарованный, глядя на три переливающихся драгоценных камня, вмурованных в пластину из червоного золота. «Это, чада мои, величайшая ценность нашего времени — звездчатые адаманты. За границей их называют стелларами, а вы, старообрядцы, еще кличьте их одолень камнем или самосветами». «А что это?» «Ты верно чуешь, как он тебя зовет?» — с грустной усмешкой пояснил священник. «А еще сам себя и других со стороны видеть можешь и воздействовать на тех, кого видишь или чувствуешь. Вот от него вся эта сила и исходит». «Как?» «Господи, чему вас только учат?» — вздохнул отец Василий. «Ведь элементарных вещей не ведаете. Решили, небось, зачем вам, простецам, знать сие? Ну ладно, слушайте. Началось это в царствовании блаженной памяти государя-императора Николая Павловича в 1853 году». «В год Великого Знамения!» — воскликнула отличница Фимка. «Ну, хоть это запомнили!» — хмыкнул батюшка и продолжил. «Ученые потом пришли к выводу, что на Землю упал не то метеоритный дождь, не то три кометы разом, не то еще какая напасть приключилась». «Не разобрались, что ли, ученые?» — удивился Март. «А у них завсегда так!» — развел руками священник. «Ничего толком не знают, а скажи им про Божий промысел, так засмеют, суеверие, дескать. Ну да бог им судья. И вот, значит, после того знамения сначала не урожай был, потом мор прошел, война началась, а затем все как-то наладилось само собой. Только в местах падения этих тел небесных стали люди находить эти самые адаманты. Вот тогда-то все и началось». «Что?» «Эки ты нетерпеливый!» — укоризненно покачал головой духовник, после чего продолжил. «Камни сии, красоты великой, а потому дорогие. Вот так и получилось, что стали их продавать, и оказались они по большей части у людей богатых и знатных. А уж потом выяснилось, что они силу дают людям. Не всем, конечно. Иной бывало родом не то, что от Рюрика, а от самой царицы Савской ведется, а нет, не видать ему Божьего благословения. Другой же из самых, что ни на есть простых, а в нем свет Господень». «Но поскольку камни в руках у богатых, — сообразил Март, — то и одаренных среди них больше». «Верно, — кивнул отец Василий, — но не только. Во-первых, дар пробудился и в тех, кто добывал сии чудные самосветы. Не сразу, правда, далеко не у всех, но бывало и такое. А во-вторых, если камень носить с младенчества, то его сила на дитя рано или поздно перейдет. Тебя вот на 17-м году эта судьба настигла, а дальше все уже от человека зависит». «Вы думаете, это мне родители дали?» «Ну уж не господа попечители, точно. Но самое главное в том, что у тебя целых три звездчатых адаманта. Такое сокровище не каждому великому князю вешают». «Так Мартемьян что, принц?» — воскликнула Фимка. «С чего бы принцу на шею старообрядческий крест повесили? Нет, ребятушки, родители нашего Мартемьяна из двоеданов». «И где теперь их искать?» — врезала Фимка. «А вот эта дочь моя, а не твоя забота». Укоризненно посмотрел на девушку-духовник. «В общем, чад мои, прощайтесь. Прав ты, коли знать ничего не будем, так и не выдадим. До Сеула отсюда недалече, доберетесь, а там, как вас Господь вразумит». Отведя Вахрамеева немного в сторону, иеромонах негромко произнес. «Ты, Мартемьян, запомни, одаренный сам собой не силен. Тут знания нужны и учеба. Без науки никакая сила не поможет. Во Владивостоке и Хабаровске есть два лицея для тех, у кого открылся дар. Императорский. Там учат без денег, зато после него надо 10 лет отслужить отечеству и государю. Второй частный. Ничего никому не должен, но плата кусается. И никаких стипендий. И вот еще что. Не знаю, куда вы направитесь, однако, как я посмотрю, ничего у вас с собой нет. Пойдем к машине». Говоря это, он шагнул к борту пикапа и принялся греметь железом, роясь в ящике, намертво прикрученном к кузову и закрытым для порядка на замок. «Я, грешный, ради всякого случая в пути вожу с собой котелок, и еды немного, и фляжку с водой. Забирайте себе. Вам больше пригодится. Опять же, лопатку пехотную. Ничего, своя нож не тянет. Нож-то у вас имеется?» «Да, а вот спичек нет». «Этим добром я вас обеспечу». «Отец Василий». «Что, сын мой?» «А налетчиков, ну, которые воздушными фрегатами управляют, одаренных учат?» «Еще бы! Для них особое отделение есть в воздухоплавательной школе». «Это хорошо. И спасибо вам, святой отче, за все». Передав все походные принадлежности, иеромонах благословил своих воспитанников, после чего крепко обнял и отошел в сторону. Ефимии тоже хотелось очень обнять одноклассников, но она не решилась при батюшке и просто протянула на прощание свою маленькую, но крепкую ладошку. «Береги себя», — с улыбкой сказал Вахрамеев, пожимая ее. Им расставание далось труднее. Он с полминуты переминался с ноги на ногу, не выпуская руку, несколько раз тяжело вздохнул, затем шмыгнул носом и под конец с огромным трудом выдавил из себя. «Ну, пока что ли?» «Прощай». С явным разочарованием взглянул на него дамы сердца, но потом девичье сердце все-таки оттаяло, она тихонько спросила. «А ты правда думаешь, что я красивая?» «Ага», — часто-часто закивал бедолага. «Тогда до встречи!» — прыснула от смеха Фимка и, чмокнув на прощание покрасневшего, как вареный рак, Витьку в щеку, побежала к машине. Они еще постояли, глядя на пылящий по проселочной дороге пикап, и только когда он скрылся за дальним поворотом, переглянулись. «Чего дальше делать будем?» — признавая лидерство друга, задал первый вопрос Виктор. «А куда нам спешить? Разве что давай повыше на горку в зеленку заберемся, заодно и обзор лучше будет, и вариантов отхода больше». «А что такое зеленка?» «Лес, зеленый, то есть с листьями», — на ходу пояснил Март. «Ой, смотри, конфетное дерево! Жаль, сейчас не осень, можно было бы угоститься». «И куда в тебя только лезет? Сядь пока на пенек, съешь пирожок, только молча, мне надо подумать». Первым делом Март достал из кармана гимнастерки изрядно помятый конверт, на котором крупными буквами был выведен обратный адрес. Вахрамееву Игнату Васильевичу. Кангвон, почтовый ящик номер 12. Вскрыл и принялся за чтение. «Здравствуй, крестник. Вот и закончились мои больничные мытарства. Списали старого служаку подчистую. Правду сказать, лекаря как могли старались. Даже настоящий целитель приходил и правил силы своей, будто благородного какого. И все же я грешным делом думал, ногу мне отрежут, уж больно ранение тяжелое. Все бедро в клочья, кости на куски. Однако благодарение небесам обошлись без ампутации. Так что я могу сам ходить, хоть и с костылем по первости трудно было. Да что я, старый пень, все о своих болячках. Тебе ведь, Мартемьян, уже 16 исполнилось. Приют свой в этом году ты оканчиваешь, и я слыхал с отличием. Мне же за прежнюю верную службу начальство дозволило при радиомаяке поселиться, чтобы, значит, за ним приглядывать. Стало быть, есть у меня на старости лет, где голову преклонить. Я это к чему пишу? Коли есть такое желание, так приезжай ко мне в гости, а коль надумаешь, так хоть бы и жить. Домик, конечно, небольшой, но в тесноте да не в обиде. Места тут славные. И охота есть, и рыбалка, и огород, если надобность возникнет, завести можно. Море опять же рядом. И отдохнешь после учебы, да без суеты подумаешь, как дальше жизнь строить. А то, может, и жениться надумаешь, так я на старости хоть твоих детишек понянчу, раз уж своих Бог не дал. Твой крестный, отставной боцман русского воздушного флота и Вахрамеев». Спрятав письмо обратно в конверт, Март присел на ствол поваленного ураганом дерева и задумался. За прошедшие двое суток с ним произошло столько событий, что иному хватило бы на целую жизнь. «Новая жизнь и новый мир», — неожиданно вслух проговорил он, будто пробуя каждое слово на вкус. «Что?» — встрепенулся занятый своими делами Витька. «Ничего», — отозвался, успокаивающе махнув рукой Вахромеев и снова погрузился в размышления. Несмотря на то, что этот новый мир встретил его неласково, ситуация выглядела отнюдь не безнадежно. Концы он так или иначе обрубил, и найти его неведомые недоброжелатели пока не смогут. Во всяком случае, если он сам этого не захочет или не совершит какой-нибудь фатальной глупости. Опять же, забросил его не куда-нибудь к благородным до приторности эльфам и кровожадным оркам, с которыми непонятно, что делать, а к вполне себе привычным людям, и даже страна та же, хоть и не без отличий. Плюс ко всему этому молодость, здоровье и ощутимо усилившийся дар. С последним все вообще очень хорошо. Если в прошлой жизни с трудом удавалось подтолкнуть в правильном или, точнее, выгодном направлении окружавших его людей, то здесь он мог буквально давить и заставлять, особенно после того, как вернул себе крест с адамантами. К тому же, судя по словам священника, этот дар и силу можно развивать. Вот этим он и займется в ближайшем будущем. Но для начала надо пообщаться с крестным. Должен же он помнить, где нашел мальчишку, то есть его. А значит, можно попробовать разгадать тайну происхождения Мартемьяна Вахромеева. Ну и, конечно, позаботиться о Викторе. Так уж случилось, что в прошлой жизни рядом с ним не было таких друзей, как Ким. Приятели, с которыми можно пообщаться после работы или снять девчонок и отправиться на шашлыки, были. А вот чтобы так, не задумываясь и не выгадывая, идти до конца, быть готовым, если понадобится прикрыть собой... Нет, такую дружбу терять нельзя.